Глава 59. Развод без убытков или какими мотивами должны руководствоваться вы, обращаясь в суд? Начнем. Нет, не с развода. До развода еще... Начнем с решения, разводиться или нет. Для начала вы должны просчитать перспективы раздельной жизни. Что вы приобретаете, что проиграете. Приобретаете свободу, экономию средств на питание мужа и, пожалуй, все. А проиграете? Проиграю все! Абсолютно! Нет, так нельзя. Считать надо скрупулезно, не упуская ни единую мелочь. Квартира ваша? Да. Значит, вы получаете в свои руки очень приличный капитал. Квартиру можно разменять на меньшую с доплатой. Сдать и снять маленькую в худшем районе и на разницу в оплате жить. Или пустить квартиранта в комнату, лучше мужчину. Это еще один плюс. Остались машина, гараж, сад. Есть шанс забрать их у мужа? Надо проконсультироваться у юриста. И до тех пор, пока вы не выяснили, как можно прибрать к рукам прочее имущество, лучше с мужем не скандалить. Отомстить вы ему сможете потом при разделе имущества. Деньги и материальные ценности, которые тоже деньги, если их продать. Их надо копить заранее, но не поздно, даже за месяц до развода. Для чего провоцировать мужа на покупку ценных и потенциально ликвидных вещей? Работа. Это самое главное. Если у вас есть денежная работа, вы независимы и можете даже не драться за эту стенку. О работе лучше думать сразу после свадьбы или после рождения ребенка, настаивая на надомном труде, который должен организовать муж. В крайнем случае, начинайте искать работу, когда почувствовали, что муж может уйти, и не отпускайте его, пока не нашли. Работа в наше время самое главное. Не будет работы, придется идти на поклон к мужу. Средства производства. Не деритесь при разводе за шубу. Шуба износится. Деритесь за средства производства, с помощью которых можно зарабатывать средства на жизнь. Компьютерах, сварочных агрегатах, машинках для печатания денег. Его родственников по поводу его ухода терроризировать не надо. Родственники тоже опора. Они смогут посидеть с вашим ребенком, занять денег, помочь найти работу. С друзьями мужа за эти последние месяцы надо как можно больше подружиться. Они тоже не бесполезны. И, наконец, сам муж, который, если правильно с ним расстаться, может помогать, подыскивать работу, давать деньги и в конечном итоге к вам вернуться. Ну что, не такой уж маленький капитал у вас остается? Да вы просто Рокфеллер, а говорили. Что? Продолжаете говорить? Потому что у вас действительно ничего нет, кроме детей? Сбережения отсутствуют, вещей, которые можно продать, нет. Квартира, машина, гараж и сад записаны на мужа. О чем вы думали? Считали, что вам развод не угрожает? Зря считали. О разводе, как о смерти, надо помнить всегда. От суммы тюрьмы и развода не зарекайся, хоть даже живешь с мужем душа в душу. Я был свидетелем одной трагической истории с семейной парой, которая абсолютно соответствовала представлениям о счастливой семье. Они любили друг друга, жили друг для друга и доверяли друг другу, отчего жена продала принадлежавшую ей квартиру, чтобы купить совместно с мужем лучшую. И все было бы очень хорошо, если бы у той женщины не обнаружился рак груди. Счастливая семья перестала быть счастливой и перестала быть семьей. Я не могу оправдывать того мужчину, но могу его понять. Вместо одной женщины он неожиданно получил другую, больную, капризную, кричащую ночами от боли, разлагающуюся, пахнущую, страшную на вид. С этой женщиной ему надо было делить ложе, надо было есть и пить. Он не выдержал, сбежал и очень скоро нашел молодую, красивую, здоровую. Его жена с малолетним ребенком уехала к родителям в деревню. Где гарантия, что подобное этой истории не случится с вами? Или вы застрахованы от болезней и падающих с крыш кирпичей? Нет? Тогда вы не можете не думать о разводе. Если не ради себя, то хотя бы ради детей, которые не должны отвечать за ваше благодушие. Чтобы вы меня поняли, я расскажу еще одну историю. Тоже про рак, случившийся с матерью 15-летней дочери. У них была сдаваемая родственникам двухкомнатная квартира в центре города и был дом на окраине, в котором жили они и жил сожитель. Умирая от рака, мать не удосужилась даже написать завещание. Когда ее не стало, дочь выбросили на улицу. Сожитель сказал, что если она подойдет к воротам, он ее убьет. Родственники предложили подождать до совершеннолетия, после которого она будет иметь право претендовать на наследство. Опекунский совет предложил пожить в детдоме. Два года до того, как ее привели ко мне, и я убедил ее драться за квартиру, она жила в разных городах, на вокзалах и в подвалах. Я не о юридической стороне вопроса. Я о ее матери. Я могу понять жен, которые не защищают при разводах свои интересы, но я не понимаю матерей, которые забывают о своих детях. Когда ко мне приходят женщины и жалуются, что никак не могут урегулировать отношения со своим нынешним или бывшим мужем, не способны заработать деньги и вообще ни на что не способны, я их не жалею, я обостряю вопрос. На вопрос «что делать?» я предлагаю «вернитесь домой, возьмите в правую руку молоток, подойдите к детской кроватке и изо всех сил ударьте им своего ребенка в лоб, чтобы сразу наповал». «Что вы такое говорите?» То, что вы делаете, потому что вы делаете то же самое, только не щадя ребенка, потому что убиваете его не сразу, а долго и мучительно. Недоеданием, недоодеванием, отсутствием радости в жизни, отсутствием жизни, потому чем так жить, лучше умереть. И женщины меня понимают. «Что мне с ним надо делать?» — коротко спрашивают они. «С кем?» «С мужем, который не дает жизни моим детям». И делают. Приходят через месяц и докладывают, что все нормально, что проблем не осталось, ребенок будет жить и даже хорошо. Это я к тому, что не надо себя жалеть. Надо жалеть детей и перегрызать за них глотки, хоть даже родного мужа. Потому что ваши дети не виноваты, что вы не подумали, не смогли, не решились. А если вы не способны обеспечить нормальную жизнь своим детям, значит, не позволяйте себе резких движений. Живите с мужем, как бы он над вами ни издевался и какие бы романы он ни крутил на стороне. Терпите и готовьтесь к разводу. К настоящему, который не за счет детей и без унизительных возвращений. Копите деньги, переписывайте на себя квартиры, получайте новые профессии, ищите работу, а до того даже не вздумайте». Или капитулируйте окончательно, без иллюзии, что стерпится, слюбится. Возможно, слюбится, но не с вами. С вами только стерпится. Вами стерпится.